Этнография, антропология. Прощальная симфония. Терпеть не могу, когда на маленьких конференциях или почти на круглых столах некто выступит и тут же удирает. Сначала начинает казаться, что он не слушал предыдущих докладчиков, просаждал в свою очередь. Такие господа часто пишут ведущему записочки или показывают знаками, тычут на себя, потом на кафедру, потом на часы двумя пальцами изображают ноги-ноги. То есть пусти меня скорее выступить, а то мне бежать пора. Не знаю, какие для этого нужны были веские причины. И уж точно не знаю, кем надо себя считать. Вот, мол, я одарю присутствующих блеском своего интеллекта и дальше пойду. Дальше одарять. Вспомнил смешной случай в 1990 году, кажется. Был круглый стол по межнациональным отношениям, проводил его Игорь Крупник, выдающийся антрополог, сейчас работает в США. Пришло человек 15 примерно, ваш покорный слуга в том числе. Тут все стали просить Игоря, чтобы он им поскорее дал слово, потому что у одного конференции, у другого семинара, у третьего редколлегии, ну и так далее. Все причины очень уважительные. А у меня, бездельника, никаких причин. Никуда-то я не тороплюсь, никто меня нигде не ждет. Каждый выступит, ответит на вопросы и к дверям. Кто-то смущен прижимает руку к сердцу, кто-то виновато улыбается, кто-то, наоборот, очень строго и отстраненно смотрит на часы, говорит «ой-ой-ой» и уходит. Вот уж человека 4 осталось, потом 3. Предпоследний выступил и говорит «Денис Викторович, я так хотел послушать ваше сообщение, я так люблю ваши статьи, они такие проницательные и смелые. Я, можно сказать, специально ради вас пришел, но, ради бога, извините, у моего аспиранта через полчаса защита». «Ничего, ничего, — говорю, — спасибо на добром слове, успехов, ушел он». Остались мы с Игорем вдвоем. «Ну, — говорю я, — ты что, будешь один меня слушать?» Он говорит, «А как же? Слово предоставляет журналисту Денису Драгонскому». Я открыл свою тетрадку, рассказал все, что планировал. Коротко получилось, минут 5 как раз по регламенту. Игорь задал мне пару вопросов. Я ответил. «Ну, все, — говорю, — пошли, что ли?» «Как это пошли?» — возмутился он. «А мое заключительное слово? Я, как ведущий, должен все это подытожить?» «Давай», — сказал я. Он подытожил. Я его поблагодарил. И мы вместе пошли к метро.